Согласно Фрейду, деструктивные склонности в обществе имеют движущую силу, пока цивилизации необходимы все большие репрессии ради сохранения господства перед лицом, как никогда, реальных возможностей освобождения. И эти репрессии, в свою очередь, порождают еще большую агрессивность, а также ее перевод в русло социально полезной энергии. Эта тотальная мобилизация агрессивности более чем знакома нам сегодня. Милитаризация, ужесточение сил закона и порядка, смешивание сексуальности и насилия, прямая атака на жизненные инстинкты, восстающие против уничтожения окружающей среды, нападки на законы против ее загрязнения и тому подобное. Эти тенденции заложены в самой инфраструктуре развитого капитализма. Усугубляющийся экономический кризис, рамки империализма, выживание существующего порядка путем расточительства и разрушения. Все это само собой порождает еще больший контроль над населением, средства контроля и манипуляции, уходящие в глубины ментальной структуры, в область инстинктов как таковых. И в той степени, в которой тотальная агрессивность и подавление пронизывают сегодня все общество, образ социализма изменяется в своей сути. Социализм, как качественно иное общество, должен воплощать антитезис, своего рода отрицание агрессивных и репрессивных потребностей и ценностей капитализма как культуры мужского господства. Объективные условия для такого антитезиса и подрыва ценностей становятся все сильнее, делая возможным, по крайней мере в качестве переходной фазы перестройки общества, распространение качеств, которые на протяжении всей истории патриархальной цивилизации были свойственны скорее женщинам, чем мужчинам. Объективные условия для такого антитезиса и подрыва ценностей становятся все сильнее, делая возможным, по крайней мере в качестве переходной фазы перестройки общества, распространение качеств, которые на протяжении всей истории патриархальной цивилизации были свойственны скорее женщинам, чем мужчинам. Выработанные как противовес доминирующим маскулинным качествам, такими феминными качествами должны стать восприимчивость, чувствительность, ненасилие, нежность и так далее. Эти характеристики, естественно, возникают как противовес доминированию и эксплуатации. На первичном психологическом уровне они относятся к сфере эроса, выражая энергию жизненных инстинктов в противовес инстинкту смерти и деструктивной энергии. Здесь возникает вопрос, почему эти свойства, связанные с обереганием жизни, кажутся характерно женскими? Почему эти же самые свойства не связаны также и с маскулинностью? Этот процесс имеет многотысячелетнюю историю, в течение которой для защиты существующего порядка и иерархии была необходима физическая сила, что умаляло роль женщины, периодически нетрудоспособной из-за беременности и выращивания детей. Мужское доминирование, однажды возникшее на этой почве и существовавшее только в военной сфере, позже распространилось и на другие социальные и политические институты. Женщины стали считаться подчиненными, слабыми, нужными прежде всего для поддержки или как придаток мужчины, как сексуальный объект, как инструмент размножения. И лишь в качестве работницы, как угнетаемая, женщина была более или менее равна мужчине. Ее тело и сознание овеществлялись, становились объектами. Ее умственное развитие было сковано, как и эротическое. Сексуальность материализовывалась и использовалась для размножения или проституции. Первый вызов такому положению вещей был брошен в самом начале современной истории, в 12 и 13 столетиях, причем, что очень важно, в контексте крупных и радикальных еретических движений катаров и альбигойцев. Они проповедовали автономию любви, автономию женщины, противопоставляя ее мужской агрессивности и жестокости. Романтическая любовь. Я прекрасно понимаю, что такие понятия сегодня звучат уничижительно, особенно внутри женского движения. И все же для меня это нечто более серьезное. На мой взгляд, такие феномены нужно воспринимать в их историческом контексте. Это был первый серьезный вызов существовавшей иерархии ценностей. Первый серьезный протест против феодальной иерархии и покорности, заложенной в ней. Первый вызов чудовищному угнетению женщины. Безусловно, этот протест, этот антитезис был в огромной степени идеологическим и порождался исключительно знатью. И все же он не был целиком идеологическим. Преобладавшие социальные нормы были подорваны знаменитыми судами любви, созданными Элеонорой Аквитанской, в которых почти всегда побеждали влюбленные, а не супруг. То есть право любви превосходило право феодального лорда. И именно женщина, по имеющимся сведениям, защищала последний оплот альбигойцев от кровожадных армий северных баронов. Эти прогрессивные движения были жестоко подавлены. Слабые начинания феминизма, стоявшие на слабом классовом базисе, сошли на нет. Однако роль женщины постепенно менялась в процессе развития индустриального общества. Под влиянием технического прогресса социальное воспроизводство все меньше зависело от физической силы и мастерства, как на войне, так и на производстве или в коммерции. Результатом стало усиление эксплуатации женщины как орудия труда. Ослабление социальной базы мужского господства не воспрепятствовало мужскому господству нового правящего класса. Все более активное участие женщины в индустриальном трудовом процессе, расшатывавшее материальную почву мужской иерархии, одновременно расширяло человеческую базу эксплуатации и дополнительной эксплуатации женщины как домохозяйки, матери, служанки в дополнение к ее работе в процессе производства. Однако развитой капитализм постепенно создавал материальные условия для воплощения феминной идеологии в реальность. Объективные условия для превращение слабости, присущей женщинам, в силу, превращение сексуального объекта в субъект, а также превращение феминизма в политическую силу, борющуюся с капитализмом, с принципом производительности. Именно с точки зрения этих перспектив Анжела Дэвис говорит о революционной функции женщины как об антитезисе принципу производительности в записках из тюрьмы Пало-Алто «Женщина и капитализм» в декабре 1971 года. Все более благоприятные условия для такого развития, в первую очередь, облегчение тяжелого физического труда, сокращение рабочего времени, производство удобной и дешевой одежды, либерализация сексуальной морали, контроль рождаемости, общее образование.